Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПС. И всем привет. Боевая обстановка. Да, ну сегодня, пока все обсуждают разные новости, на фронте были серьезные бои и продолжаются, особенно в запорожском направлении, там противник предпринял масштабное наступление на Ореховском направлении, точнее в районе Орехова, наверное, правильно сказать, направление до Запорожское. И там им удалось там как минимум дойти до наших позиций, там был бой за наши позиции и продолжается это все. Плюс там еще дожди начались, в итоге подкрепление противника выйти не может, чтобы их усилить. И там вот как бы такая сложная для них ситуация показалась. Тем не менее, продвинуться они смогли, опять же. Ну как продвинуться? Как минимум подойти. Единственное, что в районе Пятихаток, вот там отмечают некоторые телеграм-каналы, наши десантники. Вот, что с Пятихаток украинцы выходят полностью, но, судя по всему, это у них что-то вроде ротации или переброски на другие части, потому что некоторые бригады 10-го корпуса, они перебрасывают на запорожское направление к передовой. То есть они сейчас будут вот перед саммитом пытаться добиться какого-то успеха. Поэтому эти дни будут напряженные, очень сильно напряженные. Несмотря на то, что сегодня суббота, выходной, многие отдыхают. Как оказалось, если видео с поездкой Зеленского и Буданова на остров Змеиный снято сегодня, если так, то, наверное, наша разведка тоже сегодня отдыхала. Вот. Поэтому предлагаю обсудить. Вот, начнем с новости о том, что Эрдоган отпустил этих блогеров из Азова, да, и Зеленский их забрал. В то же время появилась новость, что Зеленский посетил остров Змеиный. Давай начнем вот с азовцев. Что думаешь по этому поводу? Слушай, я хочу тебе честно сказать, вот меня это не беспокоит вообще. То есть у меня вот у собаки понос. Меня вот это беспокоит, понимаешь? То есть я не могу решить вопрос, но чтобы моя собака нормально срала. Поэтому, блядь, про азовцев, про этих, мне вообще, короче, все равно. Меняют вас, обменяли, не обменяли, мне вообще не интересно. Вот, поэтому давай дальше пойдем. Да, поездка Зеленского на остров Змеиный. Ну ладно, Зеленского вместе с Буданом. Ну, они просто, вот ты правильно сказал, абсолютно вот, прочитал мои мысли. Они воспользовались тем, что была суббота. Нормальные люди по субботам не работают. И если работают, то в субботу короткий день, да. Даже в пятницу короткий день до 5, да. Но мы знаем, что у нас мы воюем до 6 часов вечера, да. Думаю, что они просто знали это и воспользовались этой ситуацией, поэтому просто приехали спокойно на остров Змеиный, зная, что в наших управлениях никого нет. Тебе не кажется, что это подлость? И мне кажется, что мы должны ноту протеста выдвинуть Украине за то, что они в выходной день, зная, что никто не должен работать в выходной день, они вот совершили вот такой просто акт. Я не знаю, как это, ну, это просто не укладывается в голове. Вот мне кажется, это слишком подло с их стороны. Я вообще тебе хочу сказать, что когда люди планируют какие-то специальные мероприятия на субботу, то, зная, что мы отдыхаем, такое могут сделать только скотопидоры настоящие. То есть, просто скотопидоры. Полностью согласен. Просто, ну, это просто вероломство, это вопиющий случай. Вопиющий случай. Это не то, что подлость, это вопиющий случай. Согласен. Поэтому, ну, здесь, ну, что нам ждать? Да, не пропагандируют. Когда мы ругаемся, что там роботы первого поколения затупили, потому что там проблемы с микрочипами, тогда, конечно, ну, мы понимаем, почему проблемы, да? А тут просто именно, просто человеческая подлость. Они застали нас врасплох тогда, когда нормальные парни отдыхают просто. Просто скотопидоры. Да, при этом вот обрати внимание, что это даже большая подлость, чем поставка там кассетных боеприпасов или снарядов с сердечниками из объединенного урана и тому подобное. То есть это еще более, но понимаешь, мировая общественность все равно молчит. Все знают, что Зеленский и Буданов так поступили в субботу, но мировая общественность молчит. Вот как, вот что вообще у нас происходит с моралью в человечестве? Не знаю, сегодня суббота, я тоже отдыхал, как и все остальные, поэтому просто застали врасплох. Ладно, обсудим в понедельник тогда.